Герцог встал и в сильном волнении начал прохаживаться по комнате, разбрасывая все, что не попадалось ему под руку. Наконец он остановился перед Монсоро. «Ты сказал правду, граф. У меня только два друга, ты да Бюсси». Он произнес эти слова с любезной улыбкой, под которой старался скрыть ярость, кипевшую в его груди. «Следовательно», — спросил Монсоро с невольной радостью, — «говори, друг мой, говори, вы приказываете, прошу». «Так выслушайте же, ваше высочество. В двух словах я сообщу вам весь план». Герцог побледнел, но стал слушать. Граф продолжал. «Уже через неделю праздник тела Господня, не так ли?» «Так». «Король давно уже готовит к этому великому дню религиозную процессию. Он делает это каждый год?» «Вам известно, что в подобных случаях король выходит без стражей и посещает четыре главные монастыря?» «Знаю, знаю». «Следовательно, он войдет и в Сен-Женевьевское аббатство». «Конечно». «Но так как перед аббатством будет маленькое повреждение...» «Повреждение?» «Да. Ночью провалится подземная водосточная труба». «Что же?» «Так алтарь будет устроен не под портиком, а на дворе аббатства». «Далее?» «Сейчас. Король войдет. Пять или шесть человек войдут с ним. Но за королем и этими людьми запрут двери». «А потом?» «Потом. Вашему высочеству известно расположение женевьевцев к королю». «Это те же самые, которые были свидетелями коронования вашего высочества на царство?» «Они осмелятся поднять руку на помазанника Божия?» «Вы знаете песню? Из трех корон первую ты потерял, беглец и неблагодарный. Вторая под большим риском, а последнюю сделают ножницы». «Они осмелятся это сделать!» — вскричал герцог, дрожа всем телом. «Они осмелятся прикоснуться к голове короля?» «Да, он там уже не будет королем». «Отчего?» «Слышали ли вы о красноречивом женевьевце, прославившемся своими прекрасными речами и проповедями?» «О брате Гранфло?» «Именно». «Который требовал обнародования лиги с оружием в руках?» «Тот самый». «Так что же?» «Короля проведут к нему в келью. Там брат Гранфло уговорит его подписать отречение от престола. Потом явится герцогиня де Монпансье с ножницами в руках. Ножницы уже куплены. Герцогиня носит их всегда при себе. Я в жизнь свою не видывал таких красивых ножниц. Они из чистого золота, с удивительными украшениями». Франсуа молчал. Кошачьи глаза его расширились, как у хищного зверя, стерегущего добычу. «Остальное вам объяснять незачем», — продолжал граф. «Народу мы объявим, что король в порыве благочестивого раскаяния пожелал не выходить более из монастыря. Если же народ в чем-либо усомнится, так вспомните, что войско в руках герцога де Гиза, духовенство в руках кардинала, а купечество в руках господина де Мейена. С этими тремя властями можно уверить народ в чем угодно. Но меня обвинят в насилии, — сказал герцог после минутного молчания. Да вас тут и не будет. Меня обвинят в незаконном присвоении королевства. Вы забываете отречение. Следовательно, все меры приняты. Все. И вы не боитесь, что я донесу обо всем королю? Не боимся, ваше высочество. Потому что в таком случае мы будем действовать по другому плану, для которого также все меры приняты. «А, — произнес Франсуа, — да, ваше высочество, но этого плана мне, как человеку преданному вам, не сообщали. Я знаю только, что есть план, и ничего более». «В таком случае я сдаюсь поневоле. Что ж мне делать, граф?» «Согласиться». «Я соглашаюсь». «Да, на словах». «Какое же вам еще нужно согласие?» «Письменное». «И вы могли подумать, что я буду так безрассуден?» «Какое ж тут безрассудство?» «А если заговор не удастся?» «Для подобного только случая и нужна подпись вашего высочества». «Следовательно, заговорщики надеются стать под защиту моего имени?» «Вы угадали». «В таком случае я не соглашаюсь». «Нет, 1000 раз нет». «Да вы уже не можете отказаться». «Не могу». «Не можете». «Вы с ума сошли?» «Отказаться значит изменить». «В чем?» «В том, что я не разболтал вам наших тайн, а высказал все по требованию вашего высочества». «Хорошо. Пускай гизы делают, что хотят. А я сам избираю себе сторону, к которой присоединяюсь». «Берегитесь, ваше высочество, попасть на нехорошую сторону». «Рискну», — отвечал Франсуа с некоторым волнением, но стараясь сохранить твердость духа. «Не советую, ваше высочество, из привязанности к вам». «Но подписав согласие, я рискну еще больше». «Не подписывая его, вы не рискуете, а идете на верную смерть». Герцог задрожал. «Кто осмелится?» — спросил он. «Члены лиги в таком положении, что они не побоятся никаких мер, лишь бы достигнуть цели». герцог находился в тягостной, мучительной нерешительности. «Я подпишу», — сказал он наконец. «Когда?» «Завтра». «Нет, ваше высочество. Если вы решились, так надо подписать сейчас». «Надо же дать гизам время составить условия». «Оно уже готово, ваше высочество». Монсоро вынул из кармана сверток бумаги.